Глава 4. У Трэвиса уже имелся определенный сюрреалистический опыт. Ему доводилось сталкиваться с явлениями, которые в равной мере казалось невозможным и принять, и отвергнуть. То, что открылось, когда он заглянул в третий отсек, вернуло его к этим воспоминаниям, возродило запах минувшего, не посещавший его годами. Стерильный зал суда. Стробирующий флуоресцентный свет, отражавшийся в узких окошках, закрытых кроме одного единственного. Из-за открытого окна, откуда-то снизу, из другого мира, другой реальности, не имеющей ничего общего с этим помещением, этим судьей и этим приговором, доносится девичий смех. Разумеется, Трэвис заслуживал худшего, и приговор отнюдь не являлся неожиданным, но все равно был воспринят им как удар под дых. Не так-то легко осознать в 25 лет, что в следующий раз ты увидишь ночное небо уже после 40. От того, что он увидел, у него перехватило дыхание. Первая леди Соединенных Штатов, мертвая, глядя сквозь него невидящими глазами, сидела, привалившись к стене, с окровавленным тетрадным листом в руке. Элен Гарнер, прекрасная даже в нынешнем состоянии. Ее всегда отличала утонченная бледность, благодаря чему цвет лица мало изменился из-за потери крови, пропитавшей ковер вокруг нее. Единственная пуля пробила ее брюшную полость. Рядом с ней лежало нечто, походившее на одну из ранних моделей автомобильного телефона, довольно громоздкая трубка, соединенная черным спиральным шнуром с чемоданом. Это мог быть только спутниковый телефон. Высохшие отпечатки окровавленных пальцев поведали о случившемся. Миссис Гарнер приползла сюда из хвостового отсека специально ради этого устройства, извлекла его из стенного шкафчика, обнаружила, что оно повреждено, и попыталась исправить, но не смогла. Трэвис отставил М-16 в сторону. Подошел к ней, опустившись на колени, аккуратно извлек листок бумаги из давно сведенных смертным окоченением пальцев и прочитал. «Надеюсь, это найдет кто-нибудь из Тангенса. Если вы посторонний, не связывайтесь с местными властями, а как можно скорее наберите номер L-112-289-0713. Не обращайте внимания на рекламную запись консультационной фирмы. По добавочному 42551 вам в любое время ответит оператор. Сообщите ему, ей, что местонахождение коробчатого змея 67-4065 северной широты, 151-5031 восточной долготы. Все погибли, кроме двоих, захваченных в плен семерыми нападавшими. Они почти наверняка встали лагерем в нескольких милях от этого места. В Тангенсе знают почему и будут знать, что предпринять». Ниже было оставлено пустое пространство. Потом текст продолжался, но теперь строки были неровными, нажим слабым. Чувствовалось, что выводившая буквы рука теряла последние силы. «Я знаю, что мы упали в какой-то отдаленной местности, и только сейчас поняла, что до того момента, как кто-то обнаружит это письмо, может пройти не один день. А тот, кто его обнаружит, может не иметь средств связи и находиться в нескольких днях пути от ближайшего телефона. Крушение произошло в 3:05 утра по местному времени, 26 июня. Если вы найдете меня больше, чем через 2 дня после этого, а до телефона вам добираться далеко, все написанное сначала можете оставить без внимания. Времени на установление связи с Тангенсом нет. Захватчики будут пытать своих пленников, выжимая из них нужную информацию поблизости от места крушения, и не покинут его, пока похищенные не будут сломлены. Это не предположение. Есть причины, по которым они не уберутся отсюда раньше. Другое дело, что я не знаю, сколько времени смогут продержаться наши люди. Думаю, несколько дней, но точно не знаю. Я быстро теряю силы и уж точно не имею возможности объяснить, что поставлено на карту. Но поверьте, кто бы ни читал эти строки, происходящее затрагивает и вас. Оно затрагивает всех. Дело плохо. Понимаю, вы можете думать, что не способны на такое, но я прошу вас убить этих людей. Оружейный ящик находится в задней стенке верхнего отсека, кодовый номер 021602. Внутри автоматические винтовки М-16. Убейте всех. Главное, надо убить наших людей, пленников, если уж вам не удастся перебить захватчиков. Мне тяжело просить о таком, но это необходимо. Снова пробел. А за ним последний фрагмент текста, едва различимый, так что Трэвису пришлось поднести листок к свету. По скриптум. Если убьете их, не приближайтесь к тому, что они забрали, трехдюймовому темно-синему шару. Уходите оттуда и свяжитесь с Тангенсом. Трэвис перечитал все письмо заново, и когда закончил, ощутил, что, несмотря на теплую куртку, его пробирает холод. Потом ему на глаза попался уголок другой бумажки, едва видневшийся из кармана блузки миссис Гарнер. Он вытащил записку и развернул. Там было всего несколько строк. «Ричард, я то и дело лишаюсь чувств, и всякий раз, когда теряю сознание, оказываюсь в общежитии, в комнате 712. Лежу рядом с тобой под лоскутным одеялом и смотрю, как снег засыпает двор. Счастливая жизнь, прошедшая рядом с единственным человеком, которого я любила. Элен». Ощутив неловкость, будто он подглядывал в замочную скважину, Трэвис аккуратно сложил бумажку и вернул точно на то место, откуда достал. Потом он, наконец, в первый раз присмотрелся к снегу за окнами правого борта, у которого сидела Элен. И там увидел отпечатки ног и следы вездехода. Они обрывались у края снежного поля, ярдах в 40 от самолета. Однако в том, куда эти следы ведут, сомнений было немного.